Преобразование энергии чувствами и эмоциями. Переработка физических энергий в тонкие эмоциями. Человек производит огромное количество всевозможных видов энергий, которые используют как сырье многие миры Земли и космоса. Производит он их с помощью работы всего организма, как некоторой сложной биоэнергетической машины. Поэтому роль каждого органа как энергопроизводителя в нашем теле огромна. Каждый орган вырабатывает свою индивидуальную энергетику, то есть энергетику определенного диапазона. У органов идет двойная работа. С одной стороны, они перерабатывают энергию физической материи за счет преобразования химических и физических связей тех продуктов, которые расщепляются. И с другой стороны, перерабатывают ее в новые виды энергии. Тонкие оболочки помогают далее эту энергию физического плана преобразовывать в тонкие энергии других спектров, других уровней. Но в этих процессах участвует также нервная система физического тела и временные энерготела. При трансформации одних типов энергии в другие обязательно учитывается уровень развития человека. Грубый человек воспринимает грубые энергии и не реагирует на тонкие. Средний по развитию индивид будет работать со средними частотами, а высокоразвитый человек будет работать с высокими частотами. Однако это не означает, что он не ощущает грубых спектров энергий. Но если низкие частоты будут способствовать развитию низкой души, только что пришедшей в мир людей из животного плана, то высокой личностью они будут восприниматься как помеха, например, рок-музыка. В ходе работы над собой индивид поднимается выше в развитии, осваивая все более высокий спектр частот. Уровень восприятия его расширяется, поэтому грубые частоты начинают восприниматься как нечто разрушающее. То есть тонкие оболочки разных уровней людей будут работать на разных частотах. Теперь забудем временно об этих различиях и рассмотрим общую схему преобразования физических типов энергий, произведенных органами, в тонкие типы энергий с помощью чувств, эмоций и энерготел. Как грубая материальная энергия преобразуется в более тонкие виды? Органы человека производят на основе энергии, получаемой от небесного учителя, новые энергии требуемых частот, но материальных уровней. Обычно они повышают уровень тех энергий, которые перерабатывают. Но одновременно сами органы производят энергии только для материального плана жизни, для людей, планет, параллельных миров и так далее. Именно в результате жизненной активности тела, совершаемой им механической работы, пищеварительного процесса, дыхания, организм производит грубую энергию материального плана. Тонкие энергии получаются уже от работы сердца, чувств, эмоций, мыслительной деятельности и работы тонких оболочек, энерготел. Тонкие виды энергии получаются на основе преобразования частот некоторой части материальных типов энергий, которые произвели органы. Цепочка преобразования здесь следующая. Сначала первичная энергия, идущая как от определителя, как первооснова, приводит органы в работу. Они преобразовывают материальные типы энергии от продуктов питания, дыхания и прочего в другой тип энергии более высокого уровня, но все того же физического спектра. А эти новые типы материальных энергий перерабатываются уже в тонкие энергии с участием чувств и эмоций. Что собой представляют эмоции? Эмоции – это энергии самых разнообразных видов и частот, полученные от работы чувств. А чувства – это тончайший механизм переработки энергий материальных уровней в более тонкие виды за счет протекания энергетических, химических, биологических и других реакций. То есть эмоции – это уже производимые человеком энергии, а чувства – это механизм, который их производит. Чувства способны утончаться по мере развития, а это способствует повышению частот производимых ими энергий. Немаловажную роль в этих процессах занимает нервная система. Механизм действия эмоций можно сравнить с работой пианино. Вроде бы так просто. Нажимаешь клавишу и получаешь звук. Но чтобы звук появился, необходимо целое устройство, целый звуковой агрегат. Так и эмоции. Чтобы произвести тонкий вид энергии, сначала надо что-то почувствовать, то есть включить в работу сложный биологический механизм, всю нервную и осознающие системы. И тогда появляются эмоции соответствующего характера, определенной окраски. Но надо отметить, что в работу включаются не только физическая оболочка человека, а и тонкие, эфирная, астральная, ментальная. Идет сложная трансформация материальных энергий в тонкие, через ощущения, чувства, включая те процессы, которые происходят в тонких оболочках и которые нам пока неизвестны. Но без астральной оболочки человек не будет чувствовать и ощущать окружающий мир в полной гамме своих чувств. Физическим телом энергии трансформируется через эфирную оболочку в астральную, постепенно утончаясь, то есть по спектру становясь выше. Эмоции дают богатейший спектр энергий, и диапазон их для людей широчайший. Так чувство радости дает один спектр энергий, счастья – другой, ненависти – третий, сочувствия – четвертый и так далее. К эмоциям относятся все оттенки восприятия человеческой психики, а также и весь спектр нижайших, грубых эмоций – зависть, ненависть, ярость, которые материальную энергию разлагают на грубые составляющие, пополняющие низшие астральные планы. Это ярость, злоба, ненависть, зависть, стяжательство и прочее. Все порочное, осуждаемое обществом. Все нижайшие качества натуры обязательно вызывают появление какой-то эмоциональной окраски в отношении к тому или иному поступку, действию. Принимает ли даже данный человек чужой поступок благосклонно, доверчиво, с открытым сердцем или подозрительно, чему-то не доверяет или душа его отторгает какое-то действие, все сопровождается чувствами, даже если они слабые и едва уловимые. Эмоциональная окраска проявляется обязательно. Жизнь – это ощущение, это чувствование, а эмоции возникают как следствие восприятия человека. Для того человек и создан, чтобы на данном этапе развития проявлять нескончаемое множество оттенков чувств и с помощью них переводить грубую энергию в тонкую. А работа наших чувств, эмоций – это и есть механизм переработки материальных видов энергий в тонкие. Таким образом, и органы производят энергии, и чувства тоже. Но чем же отличаются их энергии? Разница в том, что органы связаны с материальным типом энергии, а те, которые производятся в результате работы наших чувств, эмоций, проходят трансформацию через оболочки души и относятся к тонким видам энергии. То есть органы работают в грубом диапазоне энергий, а чувства в тонком. И те энергии, и другие участвуют во взаимообменных процессах с планетами Солнечной системы. Естественно, что совершенно разнятся процессы преобразования материальных и тонких энергий. Физическая материя человека связана с физической материей планет, а тонкая энергия человека связана с тонкой энергией планет. В этом различие, и это главное. Сколько человеческих чувств, столько и спектров энергий, начиная от положительных – нежности, любви, и кончая отрицательными – жадностью, яростью. Почему говорим «спектр»? Потому что это всегда множество, но никогда не нечто единичное. Каждый спектр обладает своим набором частот. Так что если взять хотя бы такое чувство, как злоба, можно увидеть, сколько оно имеет оттенков и вариантов проявлений. Эмоции бывают положительными и отрицательными, что соответственно означает переработку на основе них положительных или отрицательных типов энергии. Качеств энергий обоих типов множество. Положительные качества человека формируют положительные эмоции, а соответственно и более высокочастотный спектр производимых энергий. Взять два противоположных типа людей – хорошего и негодяя. И у одного, и у другого есть чувство радости. Чувство одно, но спектры их различны. Хороший человек через эмоции радости образует верхний диапазон энергий, более тонких, возвышенных. А негодяй тем же выражением радости образует нижний ряд частот, грубых и низких. Эмоции несут в себе определенную информацию, поэтому эмоции одного человека расскажут о нем одно, а эмоции другого человека расскажут совсем иное. Поэтому смех человека носит разный оттенок. Один человек смеется добродушно, второй злорадно, третий ехидно, четвертый по-детски чисто и так далее. Это все действию смеха придают эмоции человека. И они рассказывают о разном в характере людей. Кроме того, три типа разных грубых человека будут давать три типа совершенно разных частот, отличающихся друг от друга на какие-то миллионные доли периода. Но это будут разные ряды одного спектра. Так, спектр красного цвета один, именно красный, а его оттенков может быть множество. Красно-розовый, красно-желтый, красно-голубой, бледно-красный, темно-красный и так далее. Аналогично и хорошие люди различны в своих спектрах. Тонкие энергии, производимые высокими чувствами, менее заметны и слабо уловимы человеком. Более ощутимыми оказываются грубые энергии. Когда человек кричит со злостью или ненавистью, ругается, это всегда больно бьет по-другому. Удар бывает настолько мощным, что вызывает у того, на кого кричат, такие последствия, как инфаркт, инсульт, стрессы, расстройство нервной системы. Грубая энергия больше приближается к материи, поэтому и более ощутима ею. Лучше воспринимается физической оболочкой человека. И если защитная оболочка у другого индивида оказывается слабой, то грубая энергия пробивает ее, вызывая болезненные явления. Всегда формой лучше воспринимается тот диапазон энергии, который максимально приближен к данному миру. Противоположные качества и эмоции – радость, доброта, любовь, благородство, гуманность – занимают вершину в спектре эмоциональных проявлений человека и производят высокие частоты. Венчает этот спектр всеобъемлющая любовь, распространяющаяся не на двух или нескольких родственных людей, а на все человечество, на все живое в космосе. Более тонкие энергии, производимые эмоциями другого человека, менее ощутимы для материального тела, но благотворно влияют на тонкие оболочки окружающих людей. Поэтому добрый человек излучает вокруг себя такие эманации, которые заставляют другого в присутствии его лучше себя чувствовать, испытывать успокоение, или у присутствующего просто улучшается настроение. Человек на основе использования своих эмоций нарабатывает определенные качества души и одновременно производит для высших через работу эмоций большие объемы энергии. Проявление сильных чувств дает мощные выплески энергии соответствующего качества вовне. Человеческие чувства играют огромную роль для подпитки космоса, определенных его планов энергией. Но высшие эти чувственные энергии считают низкими. Смеется человек, и у него выплескивается огромное количество энергии. Любуется природой, которая создает какой-то определенный эмоциональный настрой, и опять же производит огромное количество энергии определенной частоты. На этой же энергии могут развиваться десятилетиями какие-нибудь другие планеты и системы, потому что выплеск энергии по объему может оказаться равным выплеску энергии при взрыве нескольких десятков атомных бомб. Человек еще не знает, на что он способен. На первый взгляд это маленькое существо, но производимая им энергия непостижима для самого же человеческого ума. Человек может не чувствовать своих выбросов энергии, а может и чувствовать. Все зависит от натуры, ее чувствительности. У некоторых людей при длительных эмоциональных всплесках наступает усталость или апатия. Почему иногда после сильной радости или ощущения счастья отдельные личности испытывают подавленность или какой-то противоположный спад в настроении? Дело в том, что сильными эмоциями происходит выплеск большого объема энергии, и человек начинает чувствовать себя как бы опустошенным. То есть, если он физически слаб, и чакры не способны тут же восполнить потерянную энергию, то на место одним энергиям приходят другие, более низкого, а часто и противоположного качества, а именно энергии уныния, подавленности, разочарования, дурного настроения. Если же организм здоров, силен и чакры работают нормально, то потеря энергии особенно неощутима, потому что она тут же восполняется из личных запасов. Но какие бы эмоции ни создавал человек, в совершенствовании его души ценятся все-таки не они, а спокойствие, как высшая форма разумного поведения. Эмоции – это всего лишь ступень развития, которую надо перешагнуть. Но для этого душе следует проделать определенную работу. Человек в своем развитии от низших эмоций поднимается до высоких, после чего путь развития лежит через их погашение спокойствием разума и чувств. Человек должен возвыситься над миром эмоциональных всплесков, должен изменить свою точку зрения на мир. Эмоции даны человеку как путь восхождения от низшего к высшему, чтобы проработать свои чувства, наработать определенные качества души, в том числе высокую мораль и силу воли, чтобы на основе них перейти на более высокую ступень развития. Для чего йоги добиваются спокойствия? Только для того, чтобы не растрачивать зря личную энергию. Ведь любая эмоция – это выплеск энергии наружу. Конкретно для самой личности это бывает расточительно. Одними действиями человек накапливает энергию, другими растрачивает ее. Именно поэтому только эмоциональное спокойствие и равновесие обеспечивает сохранность его собственных энергозапасов. Кроме того, неумение владеть своими эмоциями при накоплении больших энергий может привести к непроизвольным выплескам ее и энергетическим ударам по окружающим. Поэтому овладение психическими энергиями требует прежде всего овладения или обуздания своих эмоций. Человек, прежде чем накопит в себе огромную психическую энергию, должен стать высокодуховным и высоконравственным.